Глава 12. Один против всех. Покинув фабрику, отряд гербовцев сразу направился на северо-запад к ней. Акустика. Об этом пленники узнали, послушав разговоры рядовых бойцов. «Значит, через Везувий научный городок», – возбужденно шептал Мишка, топавший за Егором. «Потом на северо-восток, и так выйдем к ней». Всего в отряде был 21 боец, вместе с Митяем командовал Жагов Альфа. У каждого за спиной был объемный рюкзак, набитый патронами, под завязку. Под сумки пузырились от гранат. Один гербовец здоровяк тащил на плече тяжелый ротный пулемет. Последовавшего за ним коренастого бородача на шее висел РПГ, за спиной портпледи, 3 кумулятивных выстрела. Отряд двигался слаженно и тихо. Видно было, что гербовцы давно сработались, не первый раз в деле. Они что, на войну собрались, не унимался большой. Маленькая победоносная война против НИИ. Идущий впереди пулеметчик резко обернулся, ткнул двумя пальцами себе на губы, мол, заткнись, и резанул ребром ладони по горлу. Большой с вызовом засопел за спиной Егора, но ничего не ответил. Вечерело. А деревья по земле протянулись длинные тени, заходящие косыми лучами, пробиваясь сквозь кроны, разгоняя сумрак. Спереди и сзади доносились лишь шорох шагов да ровное дыхание бойцов. Усыпанная хвоей, листвой земля пружинила под ногами, путешествие обещало быть долгим, скучным и не слишком приятным. Вскоре отряд забрал сильно влево, к холму, где на вершине, ушедший впереди Митяй, поджидал остальных. Бойцы растянулись шеренгой на склоне, на всякий случай приготовив оружие к бою. Картографа вели отдельно от заложников, за ним приглядывали 2 автоматчика и Жагов. Егор, Мишка с Яной, в сопровождении круглолицого пулеметчика, забрались на холм последними. И остановились в недоумении. Яна молча переглянулась с Егором, а Мишка не удержался. «Здесь же должен быть Везувий, научный городок. Дальше». Воцарила тишина, только вечер шелестел травой. «Нет, я не понимаю», – начал Большой. «Это не зона», – быстро прошептал Егор, покосившись на пулеметчик. «Антизона. Я случайно картографа услышал». И тут его осенило. Поэтому авиагоризонт в интерфейсе зеркально выполняет команды. Все здесь перепуталось. Локации, расколы, появления, пузыри. Дальше взгляду открывалась широкая ложбина, зажатая между черной скалистой грядой и длинным холмом с крутым склоном. Внизу находился научный городок, десятки серых безликих пятиэтажек с зияющими провалами окон. Пустынные улицы, фонарные столбы, торчащие вдоль тротуаров над буйно расцветшей сиренью. На центральной площади ни души, только ветер кружит мусор, обрывки газет и листву. Полковник Жагов подозвал Митяя, они склонились над картой и начали чертить маршрут через научный городок. Когда-то там находилась база ученых, но аномально мощный всплеск заставил их перебраться в кратер Везувия, после чего городок долгое время опустовал, пока в него не повадились анархисты. Егор знал, кто-то опустил среди бандитов слух, что за центральной площадью в основании статуи Ленина легендарный Андрей Поэт заныкал клад артефактов. Тогда бандиты с мародерами собрались кучей, выбили из города группировку «Анархия». Клад не нашли, но остались в городе. Может продолжать препятствовать хабар искать. А может, одним словом, теперь на крышах пятиэтажек всегда дежурили наблюдатели-снайперы в пятнистых комбинезонах. Проложил маршрут и, посоветовавшись, Жагов отправился в ложбину диверсионную группу из 3 бойцов под командованием Митяя. Город было не обойти. С одной стороны скалистая гряда, с другой длинный холм. За ними топь. Атила потихоньку поднял линзу и стал наблюдать за Митяем и бойцами. Сначала диверсанты сняли пост на крыше ближайшего к холму дома. Гербовец занял место убитого снайпера и принялся через трофейную рацию прослушивать переговоры бандитов и докладывать Жагову. Второго наблюдателя группировки противника постигла та же участь. Митяй, прокравшись по чердаку, выглянул из слухового окна за спиной стрелка, зажал ему рот, размашистым движением перерезал горло. Снайпер лишь руками взмахнул, и его затащили в проем под крышу, где добили, не дав поднять тревогу. С третьим снайпером диверсанты чуть не стреляли. К нему поднялся сменщик и заметил подкрадывающегося Митяя. Вместо того, чтобы предупредить товарища, он скинул винтовку, однако поскользнулся на скате крыши, блестевший луча заката солнца. Митяй метнул нож в живот бандита, и длинноствольная СВД выпала из рук. Второй стрелок, почуяв неладное, обернулся, а противник гербовцев трижды выстрелил ему в грудь из пистолета с глушителем. Но на этот раз невезение не закончилось. Ударами пуль снайпера оттолкнуло к краю крыши, на миг он замер. Все еще пытаясь поднять оружие, не удержался и рухнул вниз. Тело зацепилось за балкон, развернулось в воздухе и ударилось о балкон этажом ниже. и глухим стуком упала на асфальт возле подъезда. Жагов, следивший за ходом операции в бинокль, вполне по-человечески вырвался и скомандовал: «Вперед!» Гербовцы рванули к ближайшей пятиэтажке. Лин заплыла над отрядом, вроде все пока было спокойно. Видимо, бандиты чувствовали себя здесь хозяевами. Расслабились и не заметили, что снайперы наблюдателей застрелили, и он рухнул с крыши. Впрочем, его тело сразу же затащили в подъезд. Вскоре к основному отряду присоединился Митяй с диверсантами. Тихо переговорил с Жаговым и отправился вперед. По городу двигались медленно, очень осторожно, перебегая от дома к дому. Только по сигналу Митяя, убедившись, что впереди никого нет, он знаками подзывал авангард, а затем подтягивались остальные. Линза все это время летела далеко вверху и немного позади отряда. Атила научился отдавать ей правильные команды через мозговой интерфейс, и пока никто ничего не заподозрил. Когда добрались до центра, он поднял диск выше, чтобы осмотреться, и сбился с шага, заметив в соседнем квартале большую группу бандитов, идущих на перерез отряду гербовцев. «Пошевеливайся!» – его толкнули в спину. Он пошел дальше, пытаясь просчитать ход событий. Бандиты и гербовцы не подозревали, что встретятся на площади. Митяй как раз дал жестами сигнал, чтобы поворачивали к статуе Ленина. Встретятся, и начнется пальба, причем они находились на территории бандитов. Тем, что на улице, очень скоро подключатся другие, набегут со всех сторон, и тогда гербовцам конец. И тем, кто с ними тоже. Ну и линзу нельзя светить. Слишком это ценная вещь, единственный козырь в рукаве. Атила свел брови над переносицей, решая диалему. Что делать? Он с силой привел руками по лицу, встряхнулся. Большой с Яной удивленно глянули на него, но Егор не обратил внимания, лихорадочно подыскивая решение. Тем временем линза показалась в приближении к площади бандитов. Минутой туда выйдет Митя и несколько бойцов. Егор вдруг понял, что надо делать. С хрустом, сжав кулаки, он задержал дыхание, и на соседней улице летящий диск ударил в угол кирпичной пятиэтажки над головами бандитов. В ушах захрустело, картинка перед глазами померкла, закачалась. Он снова ударил линзой, и теперь почти наугад. Когда появилась картинка, обломки кирпичей уже падали на тротуар перед бандитами. Задрав голову, те остановились, стали ругаться. Один из них скрикнул, когда кусок помельче стукнул его по темени. «Тихо!» – шикнул Митяй, резко остановившись. «Что там, слышите? А ну, тишина! Разойтись!» – скомандовал Жагов, быстро сообразивший, что к чему. Махнул рукой на угол дома возле площади. «Вы трое туда, остальные за мной!» С пленных глаз не спускать. Митяй с несколько бойцов бесшумно отбежали к подъезду пятиэтажки. Жаговы и остальные быстро переместились в соседний дом, ломались в открытую квартиру на первом этаже и притаились, выставив в окна стволы автоматов. Пленных, включая картографа, оставили в коридоре под охраной двух автоматчиков. Его, стоявший с краю, покосился на друзей. Мишка, Яна, потом картограф. Два ствола нацелены на них. Нет, сейчас не поговорить. Стоит ли вообще рассказывать им про линзу и мозговой интерфейс? Лучше не надо, потому что неизвестно, как будет действовать Альфа. Вдруг он, чтобы надавить на картографа, станет пытать заложников. Лучше помалкивать, пока не выяснится, зачем Альфе Жагову нужно в НИИ. Для чего ему там картограф? Что такое антизона? Хотя про антизону он уже сделал кое-какие выводы. Оставалось узнать, зачем Митяй фотографировал карту. Кому должен передать снимки, на кого работает. Почему на акустику таким дурацким маршрутом идем, прошептал большой, стоящий к Егору ближе всех. Ты про раскол помнишь, тихо ответил Атила. Митяй говорил, он приходил между Любичичем и Кузней, зигзагом сворачивая на запад. Но он нас через единственный мост провел, перебила Яна. Значит, есть еще путь. Все, заткнулись, бросил один из насмотрщиков. Небо за окнами мигнуло, словно там зажглось и погасло еще одно солнце. Бойцы зашептали о выбросе. В квартиру заглянул встревоженный Митяй, перебежавший от подъезда к подъезду, громко зашептал обернувшемуся от окна Жагову. Нужно торопиться, уходить быстрее. Бандиты убрались. Уже путь через площадь свободен. Жагов скомандовал: подъем. Отряд покинул укрытие, почти потрусил в указанное Митяем направление. До границы городка добрались без приключений. Картографа увели вперед, и Атила заметил, как тот на ходу быстро оглянулся и кивнул ему. Что он хочет сказать? Егор притормозил, поравнявшись с Мишкой, открыл было рот. Но картограф снова обернулся и тут же всем корпусом налетел на Жагова, повалил его на асфальт. Потом ударил ногой в лицо. Гербовцы бросились на помощь командиру, мгновенно возникла свалка. Картограф крикнул: «Бегите!» Ошарашенный Мишка замер на месте. Первая очнулась Яна. Метнулась зарослы кустов, рванула вдоль улицы. Атила врезал ногу в живот обернувшемуся пулеметчику. Дернув большого за руку, увлек с тротуара к дому. Стоявшими за кустами, где мелькнула спина Яны. Но добежать до кустов не удалось. Коренастый гранатометчик рванул на перерез Мишки, сделал подсечку, и тот растянулся на земле. Атилу у самых кустов сбили доской, брошенные в ноги. Он упал, приложившись головой к бордюру. Сильные руки схватили за плечи и оторвали от земли. Егора ударили в живот, перед глазами поплыло, и он вновь упал. Но держали его крепко. Саданули по бедру, в бок. Прекратить, велел Жагов. Связать и не спускать глаз. Когда зрение вернулось, Атила понял, что сидит на том же самом бордюре, о которой треснулся головой. Рядом, плюясь и кашляя, осыпал проклятие большое. Через минуту привели Яну, руки ей тоже связали. Не церемония столкнули беглецам-неудачникам, после чего к ним подошел Митяй. Скаля взглянул сверху вниз и сказал, «Вздумайте бежать, пойдет дальше без штанов. Тебе, девка, это тоже касается». Пулеметчик было загоготал, но смог под тяжелым взглядом полковника Жагова. «И все-таки они похожи на людей», – тихо произнес Атила. «Никому не обращаясь, мог их разберешь, что творится в антизоне.